Глава третья. Провал. Если судить по фильмам, у меня перед глазами должна была пронестись вся жизнь. Я крепко вцепилась в ремень безопасности и судорожно думала: «Я пристегнута, я пристегнута». Ребята сзади сидели тихо, никто и звука не проронил. Марат же как мантру повторял: «Спокойно, спокойно». Я смотрела на него. Он и сам излучал это спокойствие, пока нас сносило с трассы на обочину. Дорога была усыпана тонким слоем снега, который стал скользким, и на повороте нас занесло. Сколько бы Марат ни выкручивал руль и не давил на тормоза, это было неизбежно. Мысленно уже подсчитывала предстоящие расходы на ремонт, когда мы левым боком вписались в сугроб. Перед нами ехал Дима на своем красном Киа. И, наверное, увидел в зеркало заднего вида, что нас слегка помотало, и вернулся обратно. «Вы в порядке?» — уточнил Марат, посмотрев назад. «Все нормально», — ответила Женя. Мы аккуратно вылезли из машины. К этому времени Дима уже стоял рядом с капотом и что-то высматривал. «Попробую сдать назад», — уверенно говорит он. Марат только шлифовал снег под колесами. Машина стояла намертво. Ни вперед, ни назад. А мне было страшно посмотреть на повреждения. Не было печали. Полазили, блин. Да что же за невезуха? Когда же будет белая полоса? Жалобы лились бесконечным потоком. Дима попросил всех отойти подальше и принес трос. Прежде чем его прицепить, мы на коленках выгребали руками снег из-под передней части машины, чтобы высвободить крюк. До этого Дима рассказал, что этот крюк может вырваться, поэтому надо беречь головы. Чем больше подробностей, тем хуже настроение. Мало того, что бочиной влетели, так еще и что-то вырваться может. Дима тронулся и вытащил нашу машину из сугроба. Удивительно, но по внешним признакам она была цела и невредима. О чудо! Уже легче. Однако пару минут спустя датчики сигнализировали, что что-то не в порядке. Конечно, мы полезли под капот, из которого выпирал снег. Там тоже пришлось усердно погрести руками. Когда поверхность расчистили, увидели, что лопнул ремень. Ёлки-палки! Какая там стоимость у ремня ГРМ? Это во-первых. А во-вторых, мы на отшибе. Ничего, кроме трассы и деревьев, нет. Как теперь добираться до автосервиса? Чёрт! Мы вообще приехали не для того, чтобы автосервис искать. Отлично поледолазили, зараза. Это все мои мысленные восторги. «Миша, нас тут занесло. Надо сообщить инструктору. Они-то уже на месте и ждут нас». Сообщение было передано. Через несколько минут Миша снова отзвонился. «Короче, сейчас тебя Дима довезет на тросе, потом провал, а после тренировки найдем в Березняках автосервис». На том и порешили. Только поехали своим ходом. Машина скрипела, издавала странные звуки. Мы даже несколько раз останавливались, чтобы посмотреть под колеса, но потихоньку доехали. Дима ехал тоже не быстро, на всякий случай. Тропим. Доползли до стоянки. Смотрю, вокруг пустота, а рядом оживленная трасса. И мы здесь оставляем машины. «Интересно, насколько это безопасно?» «Пошли», — скомандовал вождь. После того, как общее снаряжение разделили между собой, выдвинулись сначала по протоптанной дороге, а потом стали тропить сами. Я шла почти самая последняя, и поэтому по тропинке. Но ребята, которые были впереди, утопали в сугробе по пояс, чтобы ее сделать. «Кто замерз?» — кричит инструктор. «Не знаю, как остальные, но лично я вспотела. Передо мной идет Юля и говорит, что нога устала. А еще я слышу ее надсадное дыхание. Идет и очень тяжело дышит. Юля, тебе надо начать бегать, чтобы дыхание потренировать. Вроде бы хороший совет даю. Бег полезен». «Не, мне нельзя бегать», — довольно спокойно и ровно ответила она. «Ну, нельзя так нельзя. Что могу еще сказать? Хотела помочь». Марат шел последним, завершал наше движение и с большим отрывом. Я время от времени поглядывала назад, чтобы убедиться, что он сзади. «Дима, дальше в какую сторону?» — уточняет Миша. Дима шел и смотрел геолокацию. А я-то удивлялась, как здесь, среди кустов, инструктор ориентируется. Теперь тайна открылась. Никакой магии. Чудо техники. Мы прошли 2 километра и теперь стоим у обрыва. На месте. Я смотрю вниз и лед не вижу. А ведь цель — полазить по льду. «Дайте карабин», — попросил Серега. Марат отстегнул и дал наш стальной карабинчик. На день рождения его подарил друг. Отличный подарок, просто самый лучший. Берите на заметку, карабинов много не бывает. Веревки для спуска организовали, и мы отправились дюльферять. Девчонки делали, как учили. Прусик — спусковое устройство. Я же спускалась последней, а по правилам только первый с прусиком идет. А еще и на узле мунтер, который получился почему-то только с 5-го раза, руки заледенели. В общем, спуск прошел успешно, и мы увидели лед. Теперь понятно, почему провал. Мы в гигантской яме. Надели кошки, взяли ледовые инструменты. Первый был Миша. Он попросил сделать видео. Взяла его айфон. «Папе покажу, чем занимался». Он улыбнулся. Его жена Лида была в Березняках, а Миша приехал полазить тут рядом. Все равно скажет, что дурак. И полез. На страховке Марат я снимаю и размышляю. Миша — успешный молодой человек. У него чудесная жена, высокооплачиваемая работа. Почему отец считает его дураком? Наверное, эта проблема не только у меня. Она существует в принципе. И что бы ты ни делал, в глазах родителей какая-нибудь соседка Олька все равно лучше, чем ты. Беру в руки инструменты, пока Миша оценивает качество моей съемки. «Привет, лед!» Это второй настоящий лед в моей жизни. И я еще раз убеждаюсь, что мы ошиблись. Ошиблись, потому что думали, что по-настоящему льду легче пролезть, чем по доскам на ранчо. Наверное, даже тяжелее. Забиваю клюв, мимо. Отлетел и пошел под откос. Становится немного страшно. Вспомнила, как залимонила себе в бровь. Но мы сегодня по дороге сюда чуть не разбились. А еще я узел неправильно сделала. Тоже рисковала улететь. Так что вперед. Замах, и кусочки льда разлетаются в стороны. Клюв входит в ледяную глыбу и фиксируется. Отлично. Поднимаюсь выше, еще замах, забиваюсь кошками, правая нога вжух, левая. Адреналинчик бурлил в крови, а когда я поднялась до конечной точки, радость окатила меня горячей волной. Это волнительно, страшно, опасно, но и прекрасно. Это чувство возвышает. Это краткий миг победы. Это мои 15 секунд. Марат тоже отлично пролез. Упорно так. Я даже прибалдела. Его мастерство растет. Еще пара пролазов, и мы втроем переместились к другой льдине. Марата страховали вдвоем с Мишей. Вернее, я к нему пристегнулась по просьбе мужа. Он лез вверх, мы отходили назад. «А как давно вы вместе?» «Ого! Да Михаил у нас романтик!» Или просто решил заполнить тишину. Я задумалась. Откуда начинать эту историю? Ведь у нас Санта-Барбара. Мне было 18, с тех пор не расставались. Правда, я думала, это будет короткий роман, как и все в его жизни. Но получилось по-серьезному. Это вкратце. Кажется, Миша удовлетворился этим ответом, а потом нас резко дернуло вперед. Марат сорвался и долетел почти до земли. Веревка растянулась, а мы только плечами пожали на претензию мужа, что плохо страховали. Это не мы. Это веревка. Динамика. Слышим свист и гогот сверху. Обернулись назад. К нам шли еще люди. Это, к сожалению, мои друзья. Таков был ответ инструктора. Я не поняла, почему, к сожалению, и почему друзья. И друзья ли вообще? Но судя по тому, что они тепло друг друга поприветствовали, стало понятно, что друзья. «Ты что, опять со своими студентами?» Это, видимо, про нас спросили. Ответа я не услышала. Мы были заняты веревкой. Миша выдал задание. Сейчас учимся делать связку из трех человек, а потом будем изучать, что делать, если напарник упал в расщелину. Какая веревка приятная, мягкая. Миша ее трогает руками и разглаживает. «Это чья?» «Моя», — кричит Таня, выпускница прошлого года. «Где купила?» Похоже, Миша настроен обзавестись такой же. «В Альпухе?» Примечание. «Альпуха» — магазинчик со снаряжением и всем необходимым для туризма. Конец примечания. Мы старательно все намотали и сделали как надо. «Миша!» — крикнул Марат. «Вернись к своим!» Инструктор что-то быстро сказал своим друзьям и подошел к нам. «Вот таким образом устанавливаем ледоруб». Он добросовестно показывал технику, как страховать и что использовать. Мы пытались повторить. Вроде даже получилось. «Давайте перекусим», — поступило предложение. «И правда, мы ведь здесь давно тусуемся. Пора бы и подкрепиться». Сели в круг и достали пирожки, бутерброды, термосы. «Эх, хорошо!» «Юля, ты говорила, что много чая с собой взяла», — подошел Серега. «Это верно. Я взяла 4 термоса, чтобы хватило. И нес, конечно, все муж, а я шла налегке». «Да, угощайся». Налила ему горячий чай в крышечку. Угостила Мишу зефиром в шоколаде. Вкуснотища оказалась. Надо внести в список того, что можно есть зимой. Оно не превращается в лед. Есть такая проблема. На морозе почти все становится сосулькой. И на лекции инструктор перечислял сладости, которые не промерзают. «Юль, а можно еще одну штуку?» Я достала зефирку из пакета и вручила Мише. «Жалко, что ли? Мы тут все делимся, в общем-то». Через пару часов закончили тренировку, и я вспомнила, что у нас еще квест по поиску автосервиса. Хорошее настроение улетучилось. Как искать? Где искать? Найдем ли? Чтобы добить мой настрой окончательно, при подъеме наверх что-то прилетело в лицо. Ощущение было, словно врезали битой. Сначала я подумала, что это ветка дерева, а потом удивилась, потому что получила веревкой, которая сместилась и натянулась, как струна. Я вылезла из провала, нашла твердый кусок снега и приложила его к щеке. Наверное, синяк огромный. Стану. Снова лицо разукрасило. «Да что ж такое?» «Да нет ничего, успокойся», — сказала девушка, которую я видела впервые. Лицо огнем горело, и верилось мало, что ничего нет. Все выбрались, и мы продолжили путь. Но сюрпризы еще не закончились. Марат зацепился кошкой за штанину, упал, разорвал ее, и я остановилась, чтобы помочь снять железяки. «Кошечки снимать надо, так безопаснее, говорят». Ёрничает все та же незнакомка, проходя мимо. «А что надо сделать, чтобы тебе кошки снимали?» Вопрос от молодого человека, который тоже шел мимо нас. «Быть женатым человеком», — на автомате отвечаю. «Хотя в чем логика? Я же просто помогаю. Случилось ЧП. Почему не сказала именно так, что надо упасть, разорвать штаны и лежать пластом?» «Жена!» — слышу удаляющийся голос. «Ты почему мне кошки не снимаешь?» Мы с ребятами кошки сняли еще внизу. А Марат решил идти в них, чтобы было легче подниматься. Поднялся, блин. Кошки упаковали и двинулись по тропинке за всеми. Иду и смотрю на новенькие баллонки, которые пострадали. Жалко. Чуть позже я вырвалась вперед и не заметила, что ушла далеко. Теперь мы стоим и ждем Марата. Его еще не видно. Миша вглядывается вдаль, но не сходит с места. Я начинаю волноваться. Где муж потерялся? «Юля, а где твой рюкзак?» — спросил инструктор. «Я без рюкзака. Я же девочка». Включила внутреннюю блондинку. «Ну а что? Я замужем вообще-то. Зачем таскать тяжести? Вроде бы это мужская прерогатива». Миша покачал головой. «В походе каждый несет свой рюкзак сам. Мужчина 30 килограмм, женщина 17 килограмм». Я так поняла, меня только что пристыдили. «Что значит 17 килограмм?» «Не, я не понесу». Гляжу, идет муж. медленно и тяжело, и прет наш рюкзак, в который я еще и термосов накидала на всякий случай. И мне стало стыдно. А еще ведь Юля советовала пойти бегать. Как-то не подумала, что она тоже с рюкзаком идет. А я нет. Есть что-то в Мишиных словах. Добрались до многострадальной машины. Я теперь переживаю, с кем же поедут ребята. Вроде мест не было, когда сюда организовались, потому они с нами и поехали. Но, к счастью, все получилось хорошо. Их довезут. Инструктор сметал снег с нашей машины, мы раскидывали снаряжение по багажнику. Что к себе, что отдавали. Миша, который не инструктор, ехал в Березники, поэтому сопровождал нас. Должна сказать, что была безумно ему благодарна. Лида звонила время от времени узнать, где он. Потому что то ли у мамы, то ли у отца день рождения, а его нет. Колесит со мной по городу и помогает в поиске ремня. Сижу в салоне Мазды и испытываю некоторую неловкость. Муж остался в автосервисе, а мы с Мишей уехали. И по-хорошему надо бы Марату здесь быть. Что я понимаю в технике? Да ничего абсолютно. Но сложилось так, как сложилось. Миша не успел на день рождения, а мы не уехали домой. И помощь нужна, в общем-то, но и напрягать не хотелось. Миша молодец, мог помочь и помог. Позже написала мне Света в личной переписке, когда я рассылала свои спасибо. Мы получили колоссальную поддержку от ребят. Это было фантастически приятно и даже неожиданно. Не помню, когда нас так мощно и от души поддерживали последний раз. Вот она, сила команды. Проездив с одного конца городка на другой, мы так и не нашли подходящего ремня-генератора. Пришлось заночевать на квартире, которую помог найти работник автосервиса. Я бы позвал вас к себе, но мы и сами чуть ли не друг на друге спим. Удивительный человек. Пожертвовал несколько часов на поиски, пропустил важное событие и еще извиняется, что не может приютить. Это, пожалуй, уже лишнее. Я бы сгорела от стыда. Да, не умею со спокойной совестью пользоваться добротой и отзывчивостью людей. От меня он получил только зефирку, и она явно того не стоила. Но я действительно была искренне благодарна и рада, что рядом с нами отзывчивая команда. Утром, утопая в сугробах, шли на поиски магазина автозапчастей. Еще одно удивление. Дорожки здесь не чистят. Люди сами выходят с лопатами и расчищают тропинки. Поэтому было ощущение, что мы все еще в лесу. Идем и тропим. Со второго раза в магазине нам продали нужный элемент. Надо ли говорить, что прогулка мне не очень-то и понравилась. Очень хотелось поскорее домой. Приключений было много, эмоций тоже. Хотелось их уже переварить. Поэтому невероятно радостно было вернуться домой почти невредимыми.